Глава восьмая. Мансарда. На следующий день аббат Бриго пришел к шевалье в тот же час, что и накануне. Это был отменно точный человек. Он принес три вещи, весьма полезные шевалье: платье, пропуск и донесение тайных агентов принца де Саламара о том, что должен был делать регент в этот день, то есть 24 марта 1718 года. Платье было простое, подходящее для младшего отпрыска добропорядочной буржуазной семьи, приехавшего искать счастье в Париж. Дармонталь примерил его, и оказалось, что благодаря счастливой наружности шевалье оно ему восхитительно идет. Аббат Бриго покачал головой. Он предпочел бы, чтобы шевалье был не так хорош собой, но с этим ему пришлось примириться, как с непоправимой бедой. Пропуск был выписан на имя сеньора Диего, управляющего знатной семьи Оропеса, которому поручено доставить в Испанию некоего маньяка, побочного отпрыска вышеназванной семьи, помешанного на том, что он якобы регент Франции. Эта предосторожность, как легко видеть, предупреждала все заявления, какие мог бы сделать герцог Орлеанский из своей кареты. И так как пропуск, подписанный принцем де Саламаром и завизированный мессиром Вое д'Оржансоном, был в полном порядке, не было никаких оснований сомневаться в том, что регент, коль скоро его посадят в карету, благополучно доедет до Пампелуны, где все будет кончено. Подпись мессира Вое д'Оржансона была так хорошо скопирована, что это делало честь каллиграфам принца де Саламара. Что касается донесения, то это был шедевр ясности и пунктуальности. Мы воспроизводим его дословно, чтобы дать представление об образе жизни принца и вместе с тем об агентах испанского посла. Это донесение было помечено 2 часами по полуночи. Сегодня регент встанет поздно. Накануне был ужин в малых апартаментах. Там впервые присутствовала мадам Даверн вместо мадам де Парабер. Из женщин, кроме нее, были герцогиня де Фалари и фрейлина Ласери, а из мужчин маркиз де Бройль, граф де Носе, маркиз де Канилак, герцог де Бранкас и шевалье де Симеан. Что касается маркиза де Лафара и господина де Фаржи, то они не могли приехать вследствие недомогания, причина коего неизвестна. В полдень состоится заседание Государственного совета. На нем регент должен сообщить герцогу Дюмен, принцу де Конти, герцогу де Сан-Симон, герцогу де Гиши и так далее о проекте договора 4 держав, который прислал ему аббат Дюбуа вместе с сообщением, что он вернется через 3 или 4 дня. Остаток дня будет всецело посвящен отцовским обязанностям. Позавчера господин регент выдал замуж свою дочь от госпожи де Маре, воспитывавшуюся в монастыре Сен-Дени. Она будет обедать со своим мужем в Пале-Руайяль, а после обеда господин регент проводит ее в оперу, в ложу Шарлотты Баварской. Де Маре, не видевшая свою дочь 6 лет, уведомлена, что если она хочет ее увидеть, то может приехать в театр. Несмотря на свое увлечение мадам Даверн, господин регент по-прежнему ухаживает за маркизой де Сабран. Маркиза все еще кичится своей верностью, но не мужу, а герцогу де Ришелье. Чтобы продвинуть дело, регент назначил вчера господина де Сабрана своим мажордомом. «По-моему, хорошая работа», — сказал аббат Бриго, когда шевалье прочел донесение. «Надеюсь, вы того же мнения». — Да, конечно, дорогой аббат, — ответил Дармонталь, — но если регент не даст нам в будущем более удобного случая привести в исполнение наш план, мне будет нелегко доставить его в Испанию. — Терпение, терпение, — сказал Бриго, — всему свое время. Если бы регент доставил нам такой случай сегодня, вы, вероятно, были бы не в состоянии им воспользоваться. — Да, вы правы. — Вы сами видите, что от Бога только благу. Бог предоставляет нам нынешний день. Воспользуемся им, чтобы перебраться на новую квартиру. Переезд не был ни долог, ни труден. Дармонталь взял деньги, несколько книг, узел с платьем сел в экипаж, заехал к аббату и отослал коляску домой, сказав, что уезжает за город и пробудет в отсутствии дней 10-12, так что о нем не следует беспокоиться. Потом, сменив свое элегантное платье на одежду, более соответствующую той роли, которую ему предстояло играть, он отправился в сопровождении аббата вступить во владение своей новой квартиры. Это была комната, или вернее мансарда с чуланом, на пятом этаже дома номер 5 по улице Потерянного Времени, которая теперь называется улицей Святого Жозефа. Домовладелица была знакомой аббата Бриго, и благодаря его рекомендации ради молодого провинциала были сделаны некоторые экстраординарные расходы. Дармонталь нашел в своей комнате белоснежные занавески, тончайшее белье, нечто вроде этажерки с книгами, и увидел с первого взгляда, что если здесь и не так хорошо, как в его квартире на улице Ришелье, то, по крайней мере, терпимо. Госпожа Дени, так звали приятельницу аббата Бриго, ждала своего будущего жильца, чтобы проводить его в предназначенную ему комнату. Она расхвалила шевалье все удобства этой комнаты, поручилась ему, что если бы не такие трудные времена, он не снял бы ее и за двойную плату. Заверила его, что ее дом пользуется наилучшей репутацией в квартале, обещала, что молодому человеку в его работе не будет мешать шум, поскольку улица слишком тесна, чтобы на ней могли разминуться два экипажа, и кучера весьма редко отваживаются заезжать сюда. На все это шевалье отвечал так скромно, что, спустившись на второй этаж, где она жила, мадам Дени с большой похвалой отозвалась привратнику и его жене о своем новом постояльце. Этот молодой человек, хотя и мог, без сомнения, поспорить в том, что касается наружности, с самыми видными вельможами двора, отнюдь не имел, как ей казалось, в особенности в обращении с женщинами, тех развязных и дерзких манер, бравировать которыми считалось хорошим тоном среди золотой молодежи того времени. Правда, аббат Бриго от имени семьи своего подопечного заплатил ей за 3 месяца вперед. Через минуту аббат, в свою очередь, спустился к госпоже Дени, чтобы дать ей дополнительные сведения о своем молодом протеже, который, по его словам, не намерен был принимать решительно никого, кроме самого аббата, да старого друга своего отца. Этот последний, несмотря на несколько грубоватые манеры, усвоенные на военной службе, был человек, достойный всяческого уважения. Дармонталь счел нужным прибегнуть к этой предосторожности, чтобы появление капитана не слишком испугало добрейшую госпожу Дени, если он ей случайно встретится. Оставшись один, шевалье, успевший уже осмотреть свою комнату, решил развлечение ради поглядеть, что находится в ближайшем соседстве. Он открыл окно и начал обозревать улицу. Прежде всего он смог убедиться в том, что госпожа Дени сказала ему правду относительно улицы Потерянного Времени. Она имела не более 10-12 футов в ширину, а с высоты 5-го этажа показалась Дармонталю еще уже. Это обстоятельство, которое для всякого другого жильца было бы недостатком, он отнес напротив к ее достоинствам, так как сразу же рассчитал, что в случае преследования сможет при помощи доски, перекинутой из его окна в окно противоположного дома, перебраться на другую сторону улицы. Поэтому было важно на всякий случай установить с жильцами этого дома добрососедские отношения. К несчастью, его соседу или соседке была не свойственна общительность. Окно напротив было не только герметически закрыто, как того требовало время года, но и плотно задернуто муслиновыми занавесками, без малейшего просвета, сквозь который мог бы проникнуть взгляд. Второе окно, по-видимому, относившееся к той же комнате, было закрыто с такой же тщательностью. Дом, напротив, обладал тем преимуществом по сравнению с домом госпожи Дени, что имел еще и 6-й этаж, или вернее террасу. На эту террасу выходила комнатушка типа мансарды, расположенная как раз над тем окном, которое было так плотно закрыто. Ее обитатель был, по всей вероятности, выдающимся садоводом, потому что его терпение и труд с помощью времени превратили эту террасу в сад, где на площади в 12 или 15 квадратных футов был расположен фонтан, грот и беседка. Правда, фонтан действовал только благодаря укрепленному над ним баку, который зимой наполнялся дождевой водой, а летом колодезной. Правда, грот, сплошь выложенный ракушками и увенчанный игрушечной деревянной крепостью, казалось, не предназначался для того, чтобы при случае дать приют человеку, а был просто-напросто собачьей конурой. Наконец, беседка, лишенная в суровую зимнюю пору листвы, в которой и состояла ее главная прелесть, походила теперь на огромную клетку для цыплят. Тем не менее, Дармонталь восхитился предприимчивостью парижского обывателя, который ухитряется создать себе сельские красоты на своем подоконнике, на уголке крыши и даже в желобе водосточной трубы. Он прошептал прославленный стих Вергилия: «Сколь счастливы селяне!» Потом, почувствовав дуновение холодного ветра и видя перед собой лишь однообразную череду крыш, труб и флюгеров, закрыл окно, снял костюм, облачился в халат, имевший тот недостаток, что он был слишком роскошен для молодого человека, чью роль его владелец играл, уселся в кресло, положил ноги на каминную решетку, протянул руку за томиком аббата Шолье и, чтобы рассеяться, принялся читать его стихи, посвященные мадемуазель де Лоне, о которых говорил ему маркиз де Помпадур и которые теперь, когда он знал их героиню, приобретали для него новый интерес. Спустя некоторое время он заметил, что окно напротив, час назад так плотно закрытое, наконец распахнуто настежь. Дармонталь машинально остановился, отдернул занавеску и устремил взгляд в комнату, доступную теперь для обозрения. По всей видимости, эту комнату занимала женщина. Возле окна, у которого стояла на задних лапках, опираясь передними о подоконник, очаровательная маленькая левретка цвета кофе с молоком, с любопытством глядевшая на улицу, виднелись пяльцы. В глубине комнаты, напротив окна, открытый клавесин отдыхал между двумя мелодиями. Несколько пастелей, оправленных в рамки черного дерева с золотым ободком, висели на стенах, оклеенных персидскими обоями, а из-за муслиновых занавесок, так тщательно прикрывавших оконное стекло, выглядывали другие ситцевые занавески с тем же рисунком, что на обоях. Через второе полуоткрытое окно можно было видеть полок алькова, в котором, вероятно, помещалась кровать. Остальная обстановка была чрезвычайно проста, но отличалась опрятностью и очаровательной гармонией, которой она была явно обязана не богатству, а вкусу скромной обитательницы этого уединенного жилища. Старая женщина смахивала пыль, подметала и прибирала комнату, по-видимому, пользуясь для домашней работы отсутствием хозяйки, потому что кроме старушки в комнате никого не было, а между тем было ясно, что живет здесь не она. Внезапно левретка, большие глаза, которые до сих пор блуждали по сторонам, со свойственной этим животным аристократической беспечностью, оживилась, наклонила голову, заглядывая на панель, потом с удивительной легкостью и проворством вспрыгнула на подоконник и уселась на нем, насторожив уши и подняв тонкую и изящную переднюю лапку. Шевалье понял по этим признакам, что приближается жилица маленькой комнаты, и тотчас открыл окно. К несчастью, было уже поздно, он никого не увидел на улице. В ту же минуту левретка спрыгнула с окна и побежала к двери. Дармонталь заключил из этого, что дама поднимается по лестнице, и, чтобы без помехи рассмотреть ее, откинулся назад и спрятался за занавеской. Но тут старуха подошла к окну и закрыла его. Шевалье не ожидал такой развязки и в первую минуту был раздосадован. Он, в свою очередь, тоже закрыл окно и опять уселся в кресло, положив ноги на каменную решетку. Сидеть так одному было не слишком весело, и шевалье всегда такой общительный, занятый всеми теми мелочами, которые становятся самым существом жизни для светского человека, почувствовал, как будет ему одиноко, если его затворничество окажется сколько-нибудь продолжительным. Он вспомнил, что когда-то тоже играл на клавесине и рисовал. И ему показалось, что если бы у него был мало-мальский сносный шпинет и несколько пастелей, ему было бы легче убить время. Шпинет — род клавесина. Он позвонил привратнику и спросил у него, где можно достать эти предметы. Привратник ответил, что всякое прибавление мебели производится, конечно, за счет квартиронанимателя, и что если он хочет иметь у себя клавесин, ему надобно взять его на прокат. Пастели же можно найти в пищебумажной лавке, которая помещается на углу улицы Клери и улицы Грошане. Дермонталь дал привратнику дублон, объявив, что желает иметь у себя через полчаса шпинет и все необходимое для рисования. Дублон был аргументом, в неотразимости которого шевалье не раз имел случай убедиться. Однако, упрекнув себя в том, что на сей раз он употребил этот аргумент с легкостью, не вязавшись с его скромным положением, Дермонталь опять позвал привратника и сказал ему, что рассчитывает за свой дублон не только приобрести бумагу и пастель, но и получить на прокат клавесин сроком на месяц. Привратник ответил, что если это и удастся, то только потому, что он будет торговаться, как для самого себя, но что, конечно, ему надобно будет заплатить за перевозку. Дермонталь согласился. Через полчаса в его распоряжении было все, что ему требовалось, ибо Париж уже в то время был чудесным городом для всякого, кто обладал золотой волшебной палочкой. Привратник, спустившись к себе, сказал жене, что молодой человек с пятого этажа швыряется деньгами, и этак может разорить свою семью, и он показал ей две монеты по 10 франков, которые он сэкономил на дублоне Дермонталя. Жена взяла монеты из рук мужа, назвав его пьяницей, и положила их в кожаный мешок, спрятанный под кучей тряпья, оплакивая злосчастную судьбу отцов и матерей, которые лишают себя самого необходимого ради таких шалопаев, как новый жилец. Это было надгробное слово дублону шевалье.